Закончив с делами и вновь не выбрав временную квоту, я возликовал. У меня получилось оперировать сложным артефактом, ставить технические задания и задавать чертежи, не используя ничего, кроме собственной магии. Я, пришелец из другого мира, в этом стал почти что человеком. И пусть я безумно люблю Кенеру, сильно ценю и всецело полагаюсь на Тега, но теперь могу обойтись и без их помощи. И на этот раз, придя в университет один, я сумел все сделать сам. Собрав изготовленные вещи и распрощавшись с лаборантом, я побежал в мастерские. Как оказалось, либо я управился раньше, чем предполагал, либо же у них возникли проволочки, но мне пришлось подождать дополнительные 20 минут, пока не закончит третий и последний экземпляр заказанной мною основы для артефакта. Мне позволили остаться в мастерских и понаблюдать за работой иномировых станков, так что пока я монтировал части и соединял магические структуры на уже готовых образцах, имел возможность увидеть, насколько техника, использующая магию, отличается от привычного мне машиностроения. Тут не было сверлильных, фрезеровальных и токарных станков, лишь что-то, напоминающее большие продолговатые камеры, закрытые стеклянными экранами. Чтобы изготовить нужную деталь, студент-практикант клал внутрь заготовку, которая зависала посреди камеры без видимой обычным зрением опоры, а потому просто деформировалась, принимая формы, заданные тем же образом, что и при использовании университетского фабрикатора. Зрелище было невзрачным и скучным, но только если смотреть обычным зрением. В магическом же все менялось. Разноцветные потоки магии пронизывали заготовку, раздирали ее на куски, полупрозрачные плоскости отсекали все лишнее, а потом сжимали, заставляя принять форму в соответствии с требуемым шаблоном. Подобной обработке могли подвергаться не только металлы и полимеры, но и материалы растительного и животного происхождения, к примеру, дерево и кость. Но тут уже существовали ограничения: древесина редких магических пород деревьев, кожа и кости монстров, несущие в себе остаточную магию, уже не подходили, к ним требовался индивидуальный подход мастера. Закончив монтаж частей и сопряжение магических потоков, я дождался окончания изготовления третьей рамы, на которую быстро установил накопители, пластину управления, сканер и проектор, а затем привел всю систему в рабочее состояние. Практиканты оказались столь любезны, что не только предоставили тележку, потрясающе обычную и лишенную какой-либо магической составляющей, но и погрузили на нее громоздкие и тяжелые готовые изделия. На выходе из мастерских меня уже поджидал Редана в сопровождении того самого пожилого библиотекаря, который буквально подпрыгивал от нетерпения. Толкать тележку самому мне так и не пришлось. Редана, увидев, как мы вдвоем пытаемся прокатить ее по вымощенным брусчаткой дорожкам, лишь покачала головой, вытянула руку и, словно джедай, вытаскивающий космические истребители из болота, подняла артефакты в воздух. В магическом зрении я видел, какие структуры она использует, так что отдал должное четкости плетения и экономности использования лир. Теперь нечто подобное запросто мог провернуть я и сам, да и, честно говоря, должен был бы это сделать, но по многолетней привычке землянина продолжал обходиться без магии. Болтая о книгах, магических структурах и зачаровании артефактов, мы дошли до библиотеки, вызвав парящими в воздухе громоздкими рамами не один заинтересованный взгляд. Но удивлялись они вовсе не использованию магии, этим студентов университета удивить было сложно, а лишь то, что именно несет целый декан. Увидав три самых обычных схожих с низкими кофейными столиками предмета, все тут же скучнили и направлялись дальше по своим делам. Прибыв в библиотеку, мы установили один из артефактов возле стойки библиотекарей, а остальные два отнесли вглубь архива, места, куда при обычных обстоятельствах меня никто бы никогда не пустил. Взяв несколько книг, библиотекарь, следуя моим инструкциям, положил их на нижнюю полку, а затем протянул руку к управляющей пластине. Редана и я затаили дыхание. Она в предвкушении, а я, мысленно скрестив пальцы, ведь артефакт был собран из разрозненных частей моими собственными руками, а значит, имелось множество возможностей что-то не рассчитать и совершить ошибку. Причем, как при самом монтаже, так и гораздо раньше, при разработке магических структур, библиотекарь приложил руку, посылая соответствующую команду, и, словно следуя всем моим страхам, ничего не произошло. Библиотекарь бросил на меня непонимающий взгляд. Я видел выходящую из его руки магию, он использовал совершенно правильный управляющий сигнал, Элир совершенно правильно текла по контурам артефакта, но при этом не совершала никаких действий. Я виновато посмотрел на Ридану, но заметил, что с ней что-то не так. Декан факультета теоретической магии стояла, сдерживая дыхание и поджав губы, а ее плечи мелко подрагивали. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что она сдерживает смех. «Профессор Заридаш», — сказал я, — «вы знаете что-то, что не знаем мы». «Ничего такого особенного», — ответила Таи, наконец, громко рассмеялась. «Накопитель. Чтобы мобиль поехал, его сначала следует зарядить. Не думал, что два столь опытных и уважаемых мага допустят ошибку, присущую студенту-первокурснику. У Лириш-то ладно, он еще даже не студент, да и после такого объема расчетов и работы можно забыть даже собственное имя. Но ты, Жорг, за последние 40 лет не припомню, чтобы ты хоть раз кормил иглозуба морковкой. Я понятия не имел, чем питаются иглозубы, пусть и догадывался о значении этой идиомы. Но меня снедала досада, пусть Ридана придумала мне подходящее оправдание, но тем не менее, я допустил большую ошибку, не учтя простейшего из факторов. И если сейчас это было лишь поводом посмеяться, то в серьезном деле подобное могло стоить жизни. Действительно, рассмеялся библиотекарь, которого, как я теперь знал, звали Жорг. Я увидел, как из его руки в управляющую пластину хлынул мощный поток Элир, как магия заструилась по контурам, наполняя кристаллу. И когда он наполнился почти полностью, Жорг повторил попытку. Прошло несколько мучительных мгновений, во время которых по моей спине пробежали мурашки страха, но, к счастью, столешница дубликатора засветилась, и на ней появились полупрозрачная и бесцветная копия стопки книг, лежащих на нижнем ярусе. Книги быстро налились красками, обрели цвет и объем. Через какие-то 5 секунд на столешнице лежали точно такие же книги, что и остались в приемном отделении. Жорг схватил одну из копий и принялся жадно листать. Остановившись на одной из страниц с динамической иллюстрацией, он приложил руку, и в воздухе над книгой возникла иллюзия потоков какого-то смутно знакомого магического узла. Ридана взяла другую книгу, взвешивая ее в руке и поглаживая пальцами материал обложки. «Вы не сильно обольщайтесь», — предупредил я. Копии очень хрупкие и не выдерживают интенсивного физического воздействия. Уверен, это сильно уменьшит ценность полученных артефактов. С этими словами я взял еще одну книгу и, преодолевая не слишком большое сопротивление, сжал пальцами. Существовала квадратичная зависимость размера иллюзии и ее механической прочности, да и для создания чего-то типа хорошего ножа или меча понадобился бы целый океан элир. Книга в моих руках колыхнулась, словно желе, и бесследно распалась цветными искрами. Но эта демонстрация почему-то не обескуражила ни Ридану, ни Жорка. «Будем требовать от студентов возвращать и копии», — хищно улыбнулась Ридана. «Даже правил менять не придется». «Наконец-то эти криворукие ублюдки», — зловеще расхохотался библиотекарь, — «научатся аккуратно обращаться с книгами». Из университета я вернулся только к вечеру, усталый, ошарашенный и сгудящий от обилия воспринятой информации головой. От обилия прочитанных книг перед глазами мелькали строчки на высшем эсвиш, черно-белые и цветные иллюстрации, а также динамические схемы потоков, которые я просмотрел если не сотнями, то уж точно десятками. Пока я усиленно листал книги, как-то в стороне прошла организационная суета, хотя, судя по ажиотажу, когда в библиотеку приходили деканы всех факультетов, профессора и даже сам ректор, я даже приблизительно не представлял всего значения оказанной университету услуги. Наконец-то я познакомился с деканом своего будущего факультета, деканом Киарой Шардуш, а также узнал, что Жорг не просто какой-то библиотекарь, а профессор Жорг Ранцел, человек, занимающий, возможно, второй по значимости пост в университете Нервины, заведующий библиотекой, университетской типографией, архивами и изрядным куском материальной и информационной части. Получив лично от ректора заверение, что мои договоренности с профессором Заридаш не только остаются в силе, но и что в случае каких-то проблем я могу обращаться не только к ней, но и к нему самому, я прогулялся в специальную защищенную комнату, где получил пространственно-временные координаты университетского маяка, а затем направился домой. Там, помимо Кеннера и Хартона, меня уже поджидали Ксандаш и Ликсна. Как бы ни проходила реабилитация, но Ксандаш уже ничуть не хромал, да и новая его рука действовала не хуже старой. Как доверительно сказала мне Ликсна, полное восстановление тела и души должно закончиться в течение 1,5 недель, Именно это дало нам скиннеры конкретный срок, день X, к которому и следовало планировать спасательную миссию. Как-то само собой получилось, что визит друзей перерос в праздничный ужин. Чтобы не допускать Хартона к готовке, мы с Кинерой все-таки заказали блюдо из одного хорошего ресторанчика, посидели на террасе, полюбовались закатом и кораблями, выпили по бокалу хорошего вина. Я прекрасно понимал, что тем же самым мы могли заняться в царстве моей богини, но на этот раз нас там поджидала работа, а не развлечение. А потом, сложив грязную посуду в посудомоечный шкаф, начали укладываться спать. Мы могли бы лечь прямо в одежде, это ничуть не помешало бы нам хорошо выспаться. Но мы с Кинерой и Хартоном находились у себя дома, Алекс и Ксандаш не просто пробегали мимо, а хорошо подготовились. Так что прошло несколько минут, как все мы собрались в гостиной, одетые в пижамы. И хочу заметить, что как Кинера, так и Ликсна в тонких рубахах и то ли коротких штанах, то ли очень длинных ниже колен шортах, служивших тут основным фасоном одежд для сна, выглядели просто потрясающе. Силы служителя богов всегда подчиняются определенному набору правил, не стали исключением и мы с Кинерой. Для того, чтобы разделить сон друг друга, требовалось физическое касание, и эта закономерность ничуть не изменилась с тех пор, как я и Кинера приступили к первым совместным урокам тогда, в лесу. Мы улеглись на матрацах, расстеленных прямо на полу, лежа головами друг к другу, касались один другого макушками и сжимали по ладони соседей, что сверху, наверное, напоминало большую сложенную из людей звезду. Я сжимал ладони Ликсны и Хартона, Кинера лежала с противоположной стороны между Ликсной и Ксандашем. Пусть этого, наверное, и не требовалось, но мы с подругой попытались распределить служителей богини как можно более равномерно. А потом я произнес молитву Ирулин, и мы все вместе погрузились в сон. Я не стал принимать свой привычный облик мужчины за 40, почему-то именно сейчас он казался неуместным. Я истинный я, а не то, чем стало мое состарившееся тело, существовал только для богини, Кинеры, впоследствии, Низель, женщин, с которыми меня связывали особо близкие отношения. Так что, воспроизведя свой образ из реальности, я материализовал всех участников нашего сегодняшнего сновидения среди переливающихся облаков. Все участники нашего маленького и дружного коллектива во снах и Рулин бывали не раз, так что удивление смена обстановки ни у кого не вызвало. Мы обменялись друг с другом улыбками, но затем все растерянно замерли, не зная, что делать дальше, ведь реальность этого сна контролировали мы с Кинерой, два священника и Рулин, а значит, мыслям и желаниям остальных она не подчинялась. И, конечно же, я взял руководящую роль. Ликсна, Хартон, вам, наверное, следует заняться учебой. Лес, ты не против дать Тане, если понадобится, совет, он умный парнишка, но имел не так много возможностей учиться. Конечно, не против, вот только я сама не все помню, мне понадобятся книги, а ему, что-то для письма и упражнений. О, с этим проблем не возникнет. Улыбнулся я и картинно взмахнул рукой. Из белой туманной бесконечности с огромной скоростью, так, что поднявшийся ветер всколыхнул наши волосы, выдвинулись высокие длинные книжные полки из полированного дерева. На каждой из них бесконечными рядами стояли книги и манускрипты, свитки и таблички. Корешки книг словно плыли, надписи меняли форму и цвет, буквы перетекали одна в другую, лишь на доли мгновения замирая в имеющих смысл комбинациях. Книг было столь много, что шкафы тянулись во все стороны, куда хватало взгляда, исчезая в густом тумане. Увидев ошарашенное выражение спутников, я рассмеялся. Ликсна подошла к одной из полок, протянула руку и взяла случайную книгу. Раскрыв и пролистав пару страниц, она удивленно воскликнула. «Это же камень за камнем, шаг за шагом. Эту книгу давала мне мама в 7 лет, когда я сказала, что собираюсь изучать магию. Именно ее я и хотела посоветовать Хартону. Улириш, это слишком удачно, чтобы быть совпадением». Я широко улыбнулся. Несмотря на то, что я перечитал, пересмотрел или хотя бы бегло ознакомился с десятками, даже сотнями тысяч книг, большая часть осталась там, в цитадели, и показывать их я не имел возможности. Но даже этого количества не хватило бы, чтобы заполнить столько полок, что уж говорить о тех, с чьим содержанием я ознакомился в городской библиотеке и в университете. Так что все эти бесконечные книжные ряды являлись чистой бутафорией, призванной произвести впечатление. Конечно же, Это не совпадение, усмехнулся я. Сон переменчив и подчиняется желаниям. И это наш совместный сон, а значит, мое желание дать тебе нужную книгу, а тебе, ее получить, будет тотчас исполнено. На самом деле все это не нужно. Просто бери любую книгу, подумав о названии, теме или каких-либо требуемых знаниях. Я вновь махнул рукой, и бесконечные полки исчезли, оставив один единственный книжный шкаф, тот самый, что стоял в ее собственном доме. «Это очень удобно», — улыбнулась Ликсна. «Хотела бы я, чтобы нечто подобное имелось у меня в реальности». «В реальности», — фыркнул я, — «чем место, где мы находимся, ей уступает. Если бы вы с Ксандашим не так увлекались», — хитро добавила Кинера, — «то давно бы все поняли и сами. Сейчас мы с Улиришем даем лишь время, растягивая этот сон». «О, поверьте, мы не только увлекались», — возразила Ликсна, — «но я всегда просто желала, чтобы в руках появилась книга, о которой я подумала конкретно. Ну а если я такую книгу не читала или хотя бы не листала, на страницах было либо пусто, либо строчки выглядели как настоящие, но состояли из не имеющих никакого смысла слов и букв». «Тана, ты чего стоишь? Время учебы». Хартон удивленно уставился на Ликсну, оглянулся по сторонам и заметил, что позади него стоят стол и стул. На столе лежала стопка тетрадей, стоял стакан с письменными принадлежностями. Ручки и карандаши, конечно же, тоже были бутафорией, ведь любой из предметов мог писать как чернилами, так и карандашом, да еще и менять цвет чернил в зависимости от предпочтений ученика. Я вновь картинно взмахнул рукой. Возле книжного шкафа возник небольшой столик, на котором появился проектор и несколько длинных кассет со стоящими в них рядами монеток. «Обрати внимание на эти иллюзии», — сказал я. «Тут записи того, как Алира училась контролю. Те методы, которые изобретал я сам. И, кстати, добавила моя девушка, не удивляйся имени, которым меня называет Улириш. По-настоящему меня зовут Кинера, Кинера Валсар. Но имя Алира Шанфах я тоже считаю своим. Шанфах. Я знаю одного парня, с которым Сант раньше влезал в свои авантюры. Он сильно пострадал и осел в княжестве в какой-то деревне. Был моим пациентом, но, увы, я ничем не смогла помочь, что физически, что магически он был совершенно здоров, просто не мог нормально заснуть. Ох!» Она окинула взглядом окружающий мир, перетекающие друг в друга облака, мерцающие и переливающиеся среди фантасмагорические фигуры людей, животных, деревьев, домов и гор, а потом подозрительно уставилась на нас с Кинерой. Мы довольно улыбнулись. «Не мог заснуть», — закончил я. «Но, конечно же, с силой Айрулин, да охватит мир ее туманные крылья, со сном у него все прекрасно наладилось. Они с Галидой стали нашими приемными родителями, а их гостиница — самым первым храмом Айрулин на всем Итшис. Кстати, меня тоже зовут не Улириш, мое настоящее имя — Улихзиберт, и я попал сюда из другого мира». «Улириш звучит как-то привычнее», — махнула рукой Ликсна, по-видимому, ничуть не впечатленная моими откровениями. «Но это многое объясняет. Ты очень странный, но мне встречались и более странные пациенты. Ладно, не знаю как вы, а я хочу посмотреть иллюзии. Не будем мешать», — сказал я. «Только учти, ты находишься не в реальности. Книги, проекторы и монетки — всего лишь олицетворение концепции сохраненных знаний. Ты сможешь все увидеть в той форме, которой захочешь. К примеру, смотреть проекцию иллюзии как в реальном мире, вывести ее хоть на все небеса, стать непосредственным участником, либо же превратиться в невидимого наблюдателя. Право повелевать сном я тебе уже дал». «Замечательно», — усмехнулась Ликсна, хватая Хартона за руку. «Тана, книги подождут. Поверь доктору, тонкий контроль — самая важная вещь на свете, остальное приложится». Подтащив Хартона к проектору, Ликсна коснулась одной из монеток, и они вместе исчезли. Я прикрыл глаза и обратился к силе богини. Как оказалось, Ликсна выбрала полноценный просмотр в отдельном пузыре реальности. «Сант, я не буду ничего советовать или говорить», — сказал я, — «но тебе тоже пошло бы на пользу изучение магии. Твои боевые техники — отличная вещь, и я был очень впечатлен тем, что видел. Вот только хороший маг просто не позволит себя ударить, даже если против него будет самый лучший воин. Ты прав», почесал затылок Ксандаш. «И не подумай, что только что открыл мне великую книгу Керуват. Как в армии, так и в спецвойсках я встречался с настоящими монстрами. Вот только не думаю, что у меня получится стать одним из них». «Почему не получится?» — спросила Кинера. «Не хватит времени, знаний, желания». «О, желания-то у меня полно», — рассмеялся Ксандаш. «Нет всего остального, и еще какого-то особого таланта». «Санд», — фыркнула она, — «несколько месяцев назад я не знала о магии вообще ничего. Все, что у меня имелось, только горячее желание, мечта о невозможном. Но, благодаря Ирулине и ее паладину, я смогла понять, что невозможного не существует. А сейчас у вас, Ликсна, есть все. Все время мира, все знания как университета Нервины, так и многое, что недоступно даже там, а также помощь самого умного человека, что я встречала в жизни. Ты говорила, что я также самый глупый», — напомнил я, немного смутившись этой явно незаслуженной похвале. «Когда дело касается женщин», — фыркнула Кинера, — «но не может же человек быть во всем идеален». «Может», — уверенно сказал я, — «еще как может». Кинера прекрасно поняла, кого я имею в виду, так что одарила меня солнечной улыбкой. «Ульрих, конечно, очень милый», — сказала она, — «но мы отвлеклись. Санд, если действительно этого хочешь, если согласен прилагать усилия каждый день, ты запросто станешь магом. Ведь Сон и Рулин, это место, словно специально созданное для них. Иногда я удивляюсь», — добавил я, — «насколько силы госпожи я даже не знаю, как сказать, нечестны», — подсказала Кинера. «Да, наверное, просто нечестны. Порой я ощущаю себя, словно настоящий жулик, по сравнению с теми людьми, которым приходится добиваться всего без помощи богов. Право, Ирулин затрагивает лишь сны. На первый взгляд это звучит не очень серьезно, но посмотрите, насколько это всемогущая штука». «Ты просто не сталкивался с силой других богов», — улыбнулся Ксандаш. «Арунул с его разрушением и энтропией, Мирувал с исцелением и здоровьем, Керуват со сделками и игрой, или Фаолонди, который вовсе не просто бог любви, как считают некоторые глупцы. Ну, как раз с силой Керуваты, уж тем более Фаолонди, я сталкивался близко», — признал я. «Особенно с силой одной жрицы», — хихикнула Кинера. «Можно сказать, глубоко погрузился в эту тему. Я почувствовал, что мои уши краснеют. Но я тебя понял, Санд», — признал я. «Ты, наверное, прав». «И ты прав», — ответил Ксандаш. «Сила Ирулин, пусть звучит и не сильно серьезно, но очень многогранно. Кому это знать, как не мне? Ведь только благодаря нашей богине я снова могу нормально ходить и пользоваться двумя руками». Я посмотрел на Ксандаша внимательным взглядом. Это вскользь оброненное слово было очень важным. Санд кивнул, подтверждая серьезность собственных слов и намерений. «Ладно», — перебила Кинера наш обмен взглядами, — «сон госпожи может быть долгим, но это не значит, что мы можем терять время зря». «Действительно», — согласился я. «Санд, я никогда не умел драться. И чтобы научиться, мне пришлось создать собственный, назовем это стилем, с нуля. Мне удалось выстоять против уличных бандитов, но это не значит, что будет вести и дальше. Я обучал Кинеру, но ни один учитель не может научить большему, чем знает сам. И ты хочешь, чтобы я научил тебя и Алиру?» — заключил Ксандаш. «Что же, это возможно? Никаких секретных методик у меня нет. Вот только подумай, нужно ли это вам на самом деле? Сила магов заключается совсем в другом». «Ты хочешь сказать, что умение драться помешает?» — спросила Кинера. «Ну, я имею в виду, что пока будет колебаться, какое из умений применить, враг успеет атаковать». «Нет, что ты», — рассмеялся Санд. «Когда у меня были одна рука и нога, поверь, драться было нисколько не легче, пусть и не приходилось думать, какой рукой бить. Более широкий арсенал методов, конечно, заставит поразмыслить над стратегией, но в бою все равно все будет зависеть от тренировок и от того, сможешь ли ты противника смертельно удивить. А что это будет? Магия, артефакт, реликвия или боевая техника? Вопрос второстепенный. Проблема в том, что освоить хоть что-то на приличном уровне требует немало времени, которого у нас, благодаря силе госпожи, очень и очень много», — возразил я. «Что же, ты прав. В таком случае, покажи, что умеешь, я буду сдерживаться». «Можешь этого не делать», — покачал головой я. «Пока ты бьешь для тренировок или обучения, а не для того, чтобы причинить страдания или боль, госпожа Ирулин не против». «Что же», — осклабился Ксандаш, — «боли будет много, но поверьте, это пойдет вам обоим на пользу. Сокращение мышц, вектор движения, траектория полета кулака, несущегося к моему лицу, замер времени, прогноз, траектория уклонения, у меня есть в запасе пара миллисекунд, связка движений Ласуржа Астри, уход в сторону, удар Форес 14. Враг противодействует, легкое напряжение мышц правой ноги, прогноз, шаг вперед, связка Тинис Пурус 5, просчет траектории, просчет упреждения, поправка, удар ступней под колено врага, комбинация басарг гет 1, поправка, басарг гет 2, противодействие, увод кулака противника в сторону, контратака, просчет векторов движения, боль, темнота, все, хватит, что хотел, увидел. Я бы сказал, что ты неплох, донесся голос Ксандаша, для новичка, вообще отлично. Я дождался, пока из моего тела не уйдет боль, пока сломанные ребра в груди не встанут на свое место, а свернутая на бок шея не восстановит свое положение. Это был наш 8-й по счету бой, и пусть Ксандаш не применял магию, двигаясь только в пределах, что позволяла физическая форма тела, я потерпел 8 поражений. Я использовал форсированный режим, считал векторы и траектории, задействовал связки, тактические и стратегические наработки, дарованные мне всей мощью земного кинематографа. Но этого было мучительно мало. Каждый раз я получал калечащий или убивающий удар, и, сколь бы мне не хотелось этого признавать, в реальном бою я не продержался бы и пары секунд. Я ухватился за протянутую руку и поднялся на ноги. Поймав обеспокоенный взгляд Кинеры, я ей ободряюще улыбнулся. Похоже, моя улыбка не несла достаточного количества радости, так как беспокойство у нее на лице усилилось. Чтобы понять это, мне не требовались никакие реликвии Фаолонди, которые, к тому же, мы перед этим сном сняли. «Не надо похвал», — вздохнул я. «Бой показал, чего я стою». Ксандаш посмотрел на меня и фыркнул. «Ты сказал, что никогда не сражался, что свою систему стал разрабатывать лишь считанные месяцы назад. Как считаешь, буду ли я дураком, если стану обижаться, что не выучил магию на уровне декана университета, пролистав один лишь учебник? При упоминании университета мне на ум пришел один особый декан, тот самый, что принимала у меня в царстве госпожи не один очень строгий и дотошный экзамен». Я бросил взгляд на Кинеру, она широко улыбнулась и игриво задвигала бровями. Не выдержав, я рассмеялся. «То-то же», — улыбнулся в ответ Ксандаш. «Я учился драться много лет, так что не будь дураком и прими слова профессионала. Ты хорош, для новичка, конечно, но с профи тебе драться и не надо, и если тебя немного подучить. Проблема заключается в том», — возразил я, — «что даже если я изучу все боевые искусства мира, тебя мне не догнать, и дело не в возрасте, хотя он тоже влияет. У меня нет магии, теперь-то я ей владею, но ты сам прекрасно знаешь, что протезы хороши лишь до определенного предела». «Понимаю», — серьезно кивнул Санд. «Даже если я не использую техники, мои нервы шлют сигналы быстрее, мышцы сокращаются резче и сильнее. Местами я гашу инерцию и перенаправляю направление движения и ударов. Этому пришлось немало учиться, но теперь оно естественно, как дыхание. Тебе это недоступно, но у тебя есть свои сильные стороны. Вместе с магией, сколь ущербной бы ты ее ни считал, за себя постоять сможешь. До тех пор, пока не попадется кто-то серьезный», — горько ответил я. «Знаешь, когда Алира говорила, что ты самый умный, но при этом дурак, она была права», — неодобрительно качнул головой Санд. «Ты кем себя возомнил, Браттером? Тебе не надо лезть в цитадель очередного магистра в одиночку. Для этого существует отряд. Ты, командир, твоя задача — стратегия. Ну а наша — выполнить поставленные боевые задачи, достичь необходимых целей. Я не Браттер, но мне действительно нужно попасть в цитадель магистра, чтобы вызволить богиню из плена повелителя чар», — закончил за меня Санд. «Это ничего не меняет. Твоя задача — собрать команду, проработать планы, проработать запасные планы, на случай провалов остальных, продумать пути отступления, если все планы рухнут, продумать пути отступления, если планы будут исполнены, продумать, что делать дальше, когда за твоей головой и головами всех участников операции будет идти разъяренный Голодирауф Кэпа. Мы, конечно, подскажем и дадим совет, но принять решение сможешь лишь ты. Ты так говоришь, словно ты», — я заколебался, не решаясь закончить. «Словно я в деле», — фыркнул Ксандаш. «Конечно, я в деле, но до тех пор, пока вижу, что ты подходишь к миссии серьезно и она имеет хотя бы ощутимую вероятность успеха. В конце концов, ты мой наниматель, а значит, я должен отработать все до последнего курзо. Я пока не заплатил тебе ни деции», — напомнил я. «Не заплатил. Пока. Зато я получил просто-таки королевский аванс». Ксандаш поднял левую руку и сжал ее для демонстрации в кулак. Вспомнив, как эта самая новая рука крушила мне кадык, ломала кости и сворачивала шею, я поморщился. «Вернемся к бою. То, что я увидел, мне понравилось, продолжил Ксандаш. «Говоришь, было мало сражений для анализа, это можно и нужно исправить. Съездим на пару турниров, побываем на подпольных боях, я знаю людей, которые знают других людей, так что за деньги вопрос решится. Смогу попросить бывших сослуживцев, чтобы позволили посмотреть на тренировочные сражения, не думай, что тут что-то такое секретное, зевак там хватает. Возможно, у тебя получится создать что-то, чему ты обучишь даже меня, но это когда-нибудь потом. А пока что нам надо сосредоточиться на главных задачах. И в данный момент наша главная задача – то, что я умею лучше всего. Проникновение, разведка, освобождение пленника, уход от погони. А тут уже помогу я», – сказала Кинера. «Смотрите, улочка безымянного городка, на котором мы с Ксандашем вели сражение, изменилась. Стены домов подернулись рябью и растаяли, как утренний туман. Земля словно ушла из-под ног, но я, привычный к метаморфозам царства госпожи, даже не покачнулся. Туман уплотнился, создавая окружающий мир, застывая разноцветной черепицей крыш домов, узкими утопающими в зелени улочками, высокими шпилями и затейливыми флюгерами. Я осмотрелся по сторонам, мы стояли на верхушке высокой башни, возвышающейся над окружающими строениями на добрых 5 этажей. Это лучшее место из тех, что я могла придумать», — сказала Кинера. «Сама я тут ни разу не была, да и сам Ранра я видела не весь. Вот эти странные места», — спросил Ксандаш, — «это то, что тебе неизвестно». Он махнул рукой в сторону некоторых строений, которые с одних сторон выглядели материальными и надежными, а с других — плыли, меняли очертания, материал стен, форму окон и крыш. Иногда подобной изменчивости подвергались даже целые улочки и кварталы. Точно так же колебалась даже часть нашей башни. Кинера кивнула и бросила на нас виноватый взгляд. «Глупости», — сказал Ксандаш. «Отличные разведывательные данные. Я бывал несколько раз в Ранре, так что скажу, ты проделала отличную работу. Может, дополнишь?» — спросил я. «Даю тебе право изменения». Ксандаш осмотрелся по сторонам, и кое-где изменчивое дрожание пропало, материализовавшись во вполне надежно выглядящие дома. Пусть я и знал, что падение здесь ничем не грозит, но вздохнул с облегчением, когда перемены коснулись и нашей башни. Но большая часть странных зданий таковыми и остались. «Это максимум, что я знаю», — сказал Ксандаш. «Как видите, не так уж много. Нам экскурсии по городу и не нужны», — отмахнулся я. «Главное — дворец. А вот с ним будет сложно», — сказала Кинера. «Пойдем». Она ухватила меня и Ксандаша за руки, и окружающий мир размылся, превращаясь в размытую полосу. Мы пролетали сквозь улицы и дома, сквозь парки, фонтаны и памятники, сквозь неясные призрачные силуэты людей, ездовых животных и амнимобилей, пока не оказались на широкой набережной. Полноводная река, текущая сквозь город, разделялась на две части, огибая большой остров, на котором мы увидели множество парков, лесков и строений. На одной из высот, окруженной широкими стенами, находился огромный дворцовый комплекс, чем-то напоминающий замок в Шверине. Вот только как остров, так и замок были намного больше. На острове имелись еще несколько больших строений, построенных так, чтобы составлять красивую цельную композицию. «Замок Ре», — пояснила Кинера. «Вон Центральный Королевский банк, говорят, самое защищенное место Сарениза, там не только главное банковское хранилище, но и фамильная сокровищница короля. Вон там, Министериум, там находятся все основные правительственные структуры королевства. Видите вот ту унылую коробку? Это государственный архив, но меня туда ни разу не пустили. Вон там комплекс королевской гвардии, там-то я бывала много раз. А вон там, рядом с площадками амниптеров Менажерия, где содержится не только ездовое зверье, но и разные монстры. На остров ведут только эти 3 моста, так что сами понимаете, в чем проблема». «Досмотр», — мрачно сказал Ксандаш. «Я прекрасно знаю, какие там проверки. Удивлен, что тебе вообще удалось уйти. Тех, кто пытается покинуть остров, досматривают не так бдительно», — пояснила Кинера, скривившись. «Но только если ты некрасивая женщина, тут может быть очень тщательный и дотошный обыск, после которого очень хочется вымыться». Я послал ей сочувствующий взгляд. Очень захотелось поскорее попасть на этот остров и устроить местной охране пару неприятных сюрпризов, как бы это глупо и опасно ни было. «Ладно, способы проникновения и ухода продумаем позже», — сказал Ксандаш. «Пока идем ознакомимся с островом. Понадобится очень много времени, не один день». «Но Санд», — возразила Кинера, — Замок не настолько огромен, чтобы все обойти, хватит и часа. А если идти по прямой? Ксандаш одарил ее насмешливым взглядом. Мы обшарим весь этот сраный остров, залезем в каждую комнатку каждого домишки, заглянем под каждый камень и куст. Сколько операций было провалено и сколько хороших парней погибло из-за неполных данных о местности и неточной разведки. Ты прав, улыбнулась Кинера. Тогда добро пожаловать в замок Ре, самое красивое и величественное место королевства Саренис. Возможность здесь побывать выпадает не каждому. С этими словами окружающий мир размылся, поплыл и сдвинулся. Через мгновение мы уже стояли на краю моста, рядом располагались помещения контрольного пункта и арка ворот, окруженная башенками защитных и сигнальных артефактов. Мы оказались на острове. Глава 13. Перед бурей. Если считать посещение красивого замка, находящегося на живописном острове, отдыхом, тогда во сне мы очень много отдыхали. Именно так я предпочитал считать, когда, до предела растягивая время, мы с вернувшимся Хартоном, Кинерой и Ксандашем обследовали каждую травинку, каждый кустик, каждый камешек Агенре, так назывался остров, на котором мы столь плотно обосновались. Многие помещения мы увидели в мельчайших деталях, многие колебались переменчивым маревом, ну а некоторые двери просто никуда не вели, при попытке их открыть мы видели либо стену, либо провал в межзвездную пустоту. Несмотря на то, что Кинера испытывала вину, что недостаточно хорошо изучила место, в котором прожила сотню лет, Ксандаш был очень доволен. Еще бы, ведь получить не просто планы объекта проникновения, часто выполненные в виде грубого наброска без каких-либо соблюдений масштабов, а пусть не абсолютно точный, но полноразмерный макет нужного места, для него являлось на пару порядков лучше самых полных разведданных, которые когда-либо попадали ему в руки. Ведь максимум, что те в себя включали, помимо планов, чертежей и карт, пару люксографий и коротенькие иллюзии. Мы не только прошли по всем мостам, не только продрались через каждый куст, поднялись и спустились по всем лесенкам и дорожкам, но и облазили береговую линию. В глубине вод достоверность данных тоже падала, но видимая часть берега получилась хорошо. Увы, по всей окружности острова стояли невысокие башенки, служившие все теми же эффекторами защиты и сенсорами сигнализации. Когда мы изучили остров лучше, чем задний двор бабушкиного дома, потратив на это больше месяца субъективного времени, то провели несколько пробных штурмовых миссий, показавших даже без противников слабые места нашей подготовки и выявивших особо опасные для проникновения способы и маршруты. Ну а потом все готовились, учились, тренировались, отрабатывали магию и боевые навыки. Проснувшись утром, мы занялись каждой своими делами. Ликсна побежала домой встречать пациентов, Ксандаш, к сослуживцам, что-то обговорить, посоветоваться и узнать у интенданта насчет возможности получения кое-каких припасов, Хартон, к Мишеру, обсудить подробности предстоящего ограбления. Кинера направилась на свалку принимать дела и распоряжаться работами, а я вновь пошел в университет, терроризировать работников библиотеки. Вечером все снова собрались у нас дома, но на этот раз Ксандаш приехал на мобиле и привез как жену, так и дочь. Как выяснилось, оставаться одной Пале оказалось скучно, так что она попросилась к нам в гости. Поужинав в приятной компании, мы снова легли спать, захватив с собой и Паталу. Разумеется, я не собирался вовлекать в боевую операцию ребенка, так что вновь предоставил Ликсне право повелевать сном. Я отправил их двоих учиться, тренироваться, развлекаться, или чем там обычно занимаются родители с детьми, получив неограниченное время и возможности. Глубокой ночью мы с Хартоном проснулись, тот быстро оделся в темно-серые одеяния, нацепил свой наручи подаренный мною браслет, после чего накинул на себя плащ из шкуры Солора и отбыл прочь, отдав Тагу приказ следовать, оберегать и помогать, оставаясь по возможности незамеченным. Я вновь вернулся в гостиную и оправился досыпать сон. Утром, когда мы проснулись, нас встретил уже вернувшийся Хартон, которого просто распирало от радости. За одну единственную миссию он заработал 1100 курзо, просто колоссальную ранее сумму. У меня возникли подозрения, что столь щедрая оплата – дань не ценности украденных предметов или добытой информации, а попытка сблизиться с человеком-повелителя чар. Впрочем, ничего против я не имел. А затем Тана вывалил на стол огромную стопку книг, прошитых листов бумаги, тетради и даже свитков. Как оказалось, браслет-дубликатор не только сработал, но и даже не показал особо серьезных недостатков. Обворованный маг Хартона не заметил, Шкура Салора отлично маскировала присутствие, а всплеск лир срабатывающего артефакта вышел в достаточной степени умеренным, так что Тагу не пришлось ни вмешиваться, ни помогать. Шло время. Я занимался книгами, готовил артефакты, потратив на материалы огромные суммы, сходил с Ксандашим на армейские тренировочные площадки, где посмотрел множество спаррингов, в которых Санд восстанавливал свою форму, а также посетил интенданта, где прикупил кое-какие нужные припасы. А ночами мы снова и снова искали оптимальные способы проникновения на Агенре и в замок Ре, создавали иллюзорные копии охраны, отрабатывали стычки, непредвиденные ситуации и экстренный уход. Мы проводили мозговые штурмы для того, чтобы придумать, как именно могли бы противостоять возможным диверсантам, а потом пытались разделяться и отыгрывать попеременно то охрану, то команду спасения. Учились, тренировались, проводили спарринги, а я все думал, думал и думал, обрабатывая и каталогизируя университетскую библиотеку, добытые Хартоном записи и данные от наблюдений за боями. Все ближе и ближе подходил назначенный самим себе срок. На этом долбанном острове мы провели уже несколько лет, знали каждый камень и травинку, словно тыльные стороны собственных ладоней. Благодаря силе Ирулин, Ликсна значительно продвинулась по своему лекарскому пути. Хартон с ее помощью получил вполне приличное школьное образование и подготовился в теории магии не только достаточно, чтобы поступить в университет, но и знал не меньше старательного первокурсника. Ксандаш тоже учил теорию, слушал наставления жены, тренировался в создании базовых плетений и работал над повышением контроля. Контроль Кинеры поднялся до таких высот, что теперь она могла гармонизировать Элиры и создавать начальные медицинские чары, что уж говорить о бытовых и боевых структурах. Посоветовавшись с Ксандашем и Ликсной, мы решили урезать потели время, ведь, позволяя той проводить месяцы в, по сути, другом мире, мы отбирали у нее детство. Так что несмотря на все протесты, я отсылал ее в нормальный сон всего лишь через несколько часов после прибытия в царство Ирулин. Наблюдая за друзьями и любимой, я все сильнее и сильнее чувствовал себя ущербным. Их прогресс впечатлял, а я все так же топтался на месте, ничуть не изменившись и не развиваясь за последние десятки лет. Но я понимал, что буду глотать пыль из-под их обуви до тех пор, пока сам не обрету магию. И стоит, наконец, решить проблемы с мамой моей любимой. Я смогу приступить ко второй по важности задаче после спасения Ирулин. «Давай, левее, левее, чуть назад!» — кричал один из рабочих, пока двое других на тяжелых големах тащили огромное металлическое корыто со щебнем. «Высыпай!» Големы вывернули корыто, и щебень с грохотом и клубами пыли посыпался в окруженный опалубкой котлован. «Все, пока хватит!» — выкрикнул он, и големы развернулись и потащили пустое корыто назад. Вскоре, сидевшие там рабочие вернулись. Втроем они подошли к опалубке, приложили руки и зажмурились. Твердый камень, заполнявший затейливую форму, резко осел. Угловатые куски щебня стали таять, словно куски масла на сковороде, пока не превратились в темно-серую жидкость. «Все, уже можно», — сказал рабочий. «А оно не должно остыть?» — спросил я. «Остыть? А, вы подумали, мы его плавим? Хех, господин Улириш, да если бы я обладал такой силой, что смог бы плавить камень, то жил бы в высокой башне, сложенной из черных курзо. Но тогда что это было? Мы просто сделали камень жидким. Обычное при строительстве дорог дело. Ну, только там сложнее. Камень – лишь один из слоев покрытия. У вас дома пол на первом этаже клали похожим способом». Я чуть поморщился, не в силах понять, где на первом этаже камень, но быстро вспомнил, что в местной строительной традиции первым принято звать земной этаж. Такое, как я знал, практиковалось в некоторых странах и у нас на земле. «Забыл вас поблагодарить», — улыбнулся я. «Хорошая работа». «Спасибо, но ничего особенного», — улыбнулся мастер. «Уже можете ходить и делать, что вам там надо. Вы уверены, что камень сверху не навредит?» «Ну, потом, когда мы начнем делать следующий слой, я собираюсь создать очень надежный контур, а потом добавить функцию стабилизации. Но, конечно, сильных ударов он не выдержит, так что сыпьте аккуратнее». «Не беспокойтесь, господин Улириш», — улыбнулся строитель. «Вы хорошо заплатили, так мы сделаем все так аккуратно, словно гладим животик Даруты родной бабушки». Я кивнул, перелез через ограду и осмотрел получившееся основание будущего устройства переработки. От большой круглой площадки отходили четыре десятка ответвлений, одно из которых было в несколько раз шире других. Знакомые работники Жегина были компетентны, грузовой амни со щебнем привозил груз вовремя, а имевшиеся у меня здесь големы сильно ускорили работу. «Только учтите, господин Улириш», — предупредил мастер, — «никто из нас в магии не разбирается, так что вы должны говорить, если что-то делаем не так». Мне захотелось фыркнуть, но я сдержался. То, что они втроем вытворяли, считалось бы самой натуральной магией по любым земным меркам. Перейдя в форсированный режим, я окунул маркер в ведро с краской, подождал, пока на рукояти не загорится огонек готовности, и начал расчерчивать схему. Пока что мне нужны были основные контуры силовой развязки, так что я выставил большую толщину, почти в 1.5 сантиметра. Даже через глухую отстраненность форсажа пробилось чувство глубокого удовлетворения, идеально ровная и равномерная линия ничуть не походила на тот ужас, что оставляла кисточка из шерсти Солора, пишущая его же собственной кровью. Закончив сложный узор, я махнул рабочим и прислонился к одной из вмурованных в камень железных балок, чтобы отдышаться. Те споры прошли по моему узору, убирая лишние камни время от времени, проверяя форму канавки с помощью созданного мною шаблона. Когда они закончили, я прошелся по узору, инспектируя работу. Но придраться оказалось ни к чему, все оказалось сделанным на совесть. «Да, все отлично», — сказал я, — «можете заливать». Рабочие подошли к тележке, где лежали связки металлических прутков и стали укладывать внутрь узора. Металл, казавшийся таким твердым и неподатливым, в их руках сгибался, как тесто и, заполняя выемки, растекался жидкостью. Как и с камнем, они не использовали какого-то сложного воздействия. В магическом диапазоне я видел, как из рук вытекает лир, обретающая стихийную окраску, входящая в резонанс с материалом и дающая слабый, но очень узконаправленный толчок к смене его агрегатного состояния. Ничего сложного в таком изменении не было, да и защитить материалы было тоже просто. Но Элир уходило очень много, даже просто из-за голого объема фронта работ. К сожалению, перерабатывать таким способом мусор не получалось. Многие узлы бытовой техники, машинерии, артефактов и амнимобилей были защищены, так что для декомпозиции приходилось применять более затейливые способы. «Не устали?» – спросил я участливо. «Я понимаю, что задал много работы, но сроки не гонит, так что вы можете продолжить завтра». «С таким количеством магии», — фыркнул старший из рабочих, махнув в сторону лежащего на тележке огромного алмаза, наполненного гармонизированной лиркинерой. «Да так мы можем работать хоть целую неделю. К тому же вы платите не за время, а за проделанную работу». Я кивнул, продолжив наблюдение. Рабочие укладывали пруты, растапливали их, заполняя канавки, брали новые и вновь продолжали. Когда они уставали, то подходили к накопителю и восполняли свою магию. Это действительно являлось роскошью, так как гармонизированная лир стоила очень дорого и была доступна отнюдь не каждому. У меня сложилось впечатление, что они посчитали меня каким-то особо чокнутым великим магом, решившим притвориться простачком. Впрочем, если сложить силу кинера и мои знания, это, наверное, было недалеко от истины. Ну а стоит обучению продолжится еще пару месяцев, хватит и одной кинеры. Когда рабочие закончили, а я, все проверив, удовлетворился результатом, я сбросил содержимое маркера обратно в ведро и окунул его в другое, на этот раз не с нейтральным, а с хорошо проводящим магию составом, сродни тому, которым когда-то чертил ритуал восстановления Тага. Выставив диаметр маркера поменьше, я начал расчерчивать второстепенные контуры. Дав знак рабочим, что это займет немало времени, я погрузился в работу. Легче всего было бы привлечь Тага, но не хотелось афишировать его существование столь уж сильно. К тому же руки скучали по настоящей работе, и Лиркинер в накопителе поддерживала мое хорошее самочувствие, а само черчение, несмотря на объемы, не требовало каких-то запредельных расчетов. Так что, когда я закончил наводить последний контур, рабочие успели перекусить и вернуться к наблюдению за моими действиями. «Сейчас расставляем узловые модули, пластины резонаторов и реинтеграторов», — сообщил я рабочим. В ответ получил 3 уважительных и очень непонимающих взгляда. Ткнув пальцем в кучу заранее заготовленных элементов, я принялся руководить установкой. После того, как все части ритуальной конструкции стали на свои места, некоторые, погрузившись в камень, а некоторые, оставшись лежать на поверхности, я принялся за соединение всей схемы в одно функционирующее целое, используя имеющуюся теперь у меня магию. И когда проверка показала, что нигде нет прорех и повреждений, когда тестовые прогоны не выявили обрывов и замыканий, Я дал знак рабочим, и те стали аккуратно подливать жидкий камень. Сделав слой в пару сантиметров, они по моей команде остановились. Я принялся наносить новый узор. К тому времени, когда солнце склонилось к закату, а площадку уже осветили яркие огни прожекторов, когда опустел четвертый алмазный накопитель, работа подошла к концу. Напоследок рабочие, оседлав големов, сняли опалубку и сложили неподалеку. Я тепло с ними распрощался, помахал рукой смотрителю, теперь работавшему на меня, и направился домой, на встречу с Хартоном и Кинерой, которые провели сегодня целый день с Ксандашем, закрепляя и оттачивая обретенные во снах боевые навыки. Более всего после целого дня напряженной работы мне хотелось спать. Вот только сон означал целые месяцы новой работы, еще более напряженной. Сейчас, оглядываясь назад, я видел, что проект со свалкой являлся чистой авантюрой. Он возник как случайная шальная идея, строился на бесплатной и бесконечной лиркинеры, позволял, конечно, получить множество выгод, но имел и существенные недостатки. К примеру, свалка привязывала кинеру к месту, требовала для заполнения накопителей ее постоянного присутствия, а если придется куда-то надолго уехать, то вся работа остановится. Предприятие стало бы прекрасным семейным бизнесом, но только в том случае, если бы мы планировали остаться здесь надолго, желательно навсегда. И с тех пор, как Кинера научилась гармонизировать Элир, необходимость в свалке пропала, на чистую энергию всегда имелся как избыток спроса, так и недостаток предложения, так что можно было бы время от времени продавать энергию, не будучи привязанным к месту и не имея долгосрочных обязательств. К счастью, опомнился я достаточно быстро, чтобы попытаться все исправить. Мне пришлось изрядно поломать голову, проектируя схему ритуала, вспомнить все, что я узнал или даже мельком увидел в цитадели, разработать несколько новых структур и методов обработки. Я жестко оптимизировал энергопотребление, прибегая ко всем известным мне трюкам и ухищрениям, но с помощью работников Жигина все-таки сумел сделать огромный артефакт, расщепляющий все, что попадает в его рабочую зону, и превращающий в крупные песчинки всех нужных материалов. Еще одна рутина сортировала эти песчинки и раскидывала по емкостям. Все выделяющиеся в процессе газы мне удалось либо связывать в твердые вещества, либо наоборот, раскладывать на безвредные компоненты, так что опасности превратить весь район в большое кладбище я избежал. В итоге по всем моим расчетам выходило, что даже при использовании лир от какого-то из городских поставщиков, дело оставалось выгодным, пусть сверхприбыли и не несло. В моих планах было также создание сердца, тут имелось множество сложностей как с материалами, так и с достаточной плотностью магических структур, недоступных университетскому фабрикатору. К тому же сердце являлось очень дорогой и ценной штукой, требующей серьезных мер безопасности, иначе его попытался бы упереть каждый вор, наплевав на любые старые договоренности с тенями Кряза. А сейчас у меня возникла серьезная необходимость заключить с ними новые. Как оказалось, мое прошлое появление произвело достаточное впечатление, чтобы на этот раз встреча прошла полностью по-другому. Стоило мне на следующее утро позвонить Мишеру и высказать желание встретиться с шефом, как оказалось, что у для меня у того время найдется в любой момент. Я подъехал к уже известному зданию фабрики, где меня специально встретил отдельный человек. Охрана, у которой я нашел несколько припрятанных артефактов и немало зачарованного оружия, меня спокойно пропустила, а наверх довез лифт, выглядящий чрезвычайно привычно и обыденно. Персональная охрана милых глазок все так же стояла на страже, и теперь, когда я мог видеть потоки лир, выглядела в своей штурмовой броне еще более внушительно. В стенах кабинета Дара на тараже тоже проходили потоки магии. Я заметил множество как силовых, так и сигнальных структур. Эффектор сервопривода правой ноги ушел в рассинхрон, любезно подсказал я одному из охранников. Не подправишь, могут вылезти проблемы. Похоже, им не разрешалось разговаривать с посетителями, так что он почти незаметно кивнул, а в видимых сквозь забрало шлема глазах мелькнуло благоговение. Кабинет тараже сейчас, днем, смотрелся еще лучше. Вид города, освещенного солнцем, выглядящего красивым даже ночью, сейчас просто захватывал дух. Теперь я не просто получал информацию о магических артефактах и защитных системах от Тега, но и мог видеть все сам, и количество этих структур впечатляло. Барьер посреди кабинета активирован не был, а вместо двух кресел-ловушек были установлены обычные. Рядом с ними стоял низкий кофейный столик. Увидав меня, милые глазки, и так выглядящий добродушно и приветливо, проявил такую искреннюю радость, что у меня во рту от этой сладости даже появился приторный привкус. «Доброго вам дня, господин Ульриш», — солнечно улыбнулся он, — «рад вас снова увидеть». Взаимно, не менее приветливо улыбнулся я, пожимая запястье протянутой руки. «Извините, что без приглашения». Я сказал Мишеру, что время терпит, но он ответил, что вы примете немедленно. Он действовал в соответствии с моими инструкциями, кивнул Тараже. «Присаживайтесь, пожалуйста». Я кивнул, опустился в кресло, а он присел рядом со мной. «Чай, кофе?» – спросил Тараже. «Не стесняйтесь, я распоряжусь. Кофе будет в самый раз», – благодарно кивнул я. Я заметил короткий импульс магии на одном из его колец, и буквально через несколько секунд зашла миловидная девушка, держащая в руках поднос с кофейником, двумя чашками, печеньем и сахаром. Поинтересовавшись у меня насчет сахара и молока и налив нам обоим кофе, она тут же удалилась. «Как прошло задание Хартона?» – спросил я, нарушая тишину. «Он-то, понятно, рассказал, но вы знаете эту молодежь, им бы все прихвостнуть. Хочу авторитетно заявить, что как бы Тана ни хвастал, у него есть на это все основания», – ответил Тараже. «Работа была проделана быстро и качественно, можно сказать безупречно. Если бы с его последнего дела не прошел слишком малый срок, я бы сказал, что он значительно улучшил свои навыки. За домом наблюдали мои люди, но даже они, знающие, чего ждать, не смогли заметить ни его прихода, ни отбытия. Что уж говорить о самом объекте». Я довольно кивнул. Хартон едва начал учебу, это были только самые основы, но именно они образовывали надежный фундамент. И на этом фундаменте талант Таны расцветал еще сильнее. Конечно, в чем-то помог и плащ из шкуры Салора, да и Тагу пришлось незаметно вмешаться один или два раза, но остальное Хартон сделал сам. Мое самодовольство заключалось не только в отцовской гордости за успехи талантливого сына. Я провел успешные испытания копировального артефакта, к тому же среди книг и записей ограбленного мага нашлось кое-что интересное, правда, лежащее чуть в стороне от нужных мне областей магии. «Как я понимаю, господин Ульриш», — продолжил Тараже, — «вы не просто заскочили поинтересоваться успехами воспитанника. Возникли какие-то проблемы со свалкой, мы вас предупредили, что это не самый выгодный актив». «Да, спасибо за предупреждение», — улыбнулся я. «Впоследствии я и сам понял, что немного погорячился, но от сделки отказываться не намерен. Пришлось поломать голову над оптимизацией затрат, но в итоге получилось неплохо. День-два и я закончу с возведением перерабатывающего комплекса, а там уже вопросами сбыта материалов и заключением контрактов на переработку займется поставленный мною управляющий. Очень интересно», — вернул мне улыбку Тараже, и, к своему удивлению, я понял, что ему действительно интересно. «И кого же вы нашли в качестве управляющего?» «Некто по имени Жагин», — ответил я. «Вряд ли вы его знаете, фигура не вашего уровня». «Ну почему же?» — возразил Тараже. «Я слышал об этом интересном молодом человеке. Очень активный, а для парня, выбившегося с самых низов, довольно компетентный. Мы предлагали ему работу, но он предпочел остаться от нашей организации в стороне, у него по этому поводу пунктик. Очень жаль, но насильно мы к себе никого не вербуем. Мне пришлось приложить усилия, чтобы удержаться от смешка». История Хартона была столь печальна именно потому, что вопросы трудовых отношений Тинекриаза решали в стиле итальянской мафии. Видать, я себя как-то выдал, потому что Тараже неодобрительно качнул головой. «Вы мне не поверили, а напрасно. Хартон к тому времени уже в наших рядах был, а покинуть их гораздо сложнее, чем в них вступить, и некоторые способы увольнения могут быть весьма болезненными. Но давайте не будем о прошлом, ему повезло, что он нашел себе влиятельного опекуна со столь широкой душой. Что касается вашего предприятия, переработка, это очень интересный вариант, возможно, мы сможем уложить не один взаимовыгодный контракт, как на утилизацию мусора, а в доках его всегда немало, так и на закупку материалов. У меня уже есть предварительное соглашение с университетом», — сообщил я. «Ничего страшного», — отмахнулся Тараже. «Сколько у них там тех потребностей? Мастерские и фабрикатор, не больше. Да и для фабрикатора требуются в основном чистые и редкие вещества, ни о каких промышленных масштабах речи не идет. А нас интересует только то, из чего мусор в основном и состоит: металлы, полимеры, кремний и углерод, а также различные соединения. В мусоре их оказывается больше всего именно потому, что они наиболее востребованы. Наверное, будет неплохо, если вы пришлете человека со списком веществ и соединений. Создавая комплекс, я оставил возможность перенастройки, но будет гораздо лучше все сделать сразу, до окончательного запуска. Знаете, господин Ульриш, заметил Тараже, я был изрядно удивлен, когда мои люди доложили, что вы создали этот комплекс сами. Теперь-то я знаю, что вы человек-повелитель чар, и для вас только естественно быть искусным магом. И мне сказали, что на ту скорость и точность, с которой вы создавали очень сложный ритуал, в нашем городе способны считанные единицы. Но, право, если бы мы об этом знали раньше, конфликта бы вообще не возникло. Ведь в этом случае почетный профессор значило бы больше профессор, чем почетный. Мы не слабы, но вражда с ассоциацией никому бы не пошла на пользу. Я улыбнулся. Занимаясь перерабатывающим комплексом, я мог прекрасно различить ауры зевак, собравшихся возле ограды, и видел среди них не кого-нибудь, а самого Тараже. Пусть он неплохо изменил свою внешность. Милые глазки воспринял мою улыбку как реакцию на комплимент и продолжил. Учитывая, что проблема строительства подобного комплекса лежит в основном в оборудовании и стоимости его создания, неудивительно, что вы выкупили этот бизнес. Таким образом вы почти сразу минуете стадию окупаемости, а переходите к прибыли. «Очень на это надеюсь», — ответил я. Чистые затраты на материалы для ритуального комплекса вышли тоже немалыми. И вот тут я хотел бы перейти к теме, из-за которой я искал встречи с вами. Вернее, я не считаю, что имелся смысл отнимать ваше время, и хватило бы кого-то пониже рангом, но раз уж мы с вами все равно встретились, то так даже лучше. У меня есть проблема, и даже несколько, пусть они лежат в смежной области. Связано ли это как-то с тем, что ваша сестра вам вовсе не сестра, и с ее взаимоотношениями с королевской семьей Сарениза? Я посмотрел на него с искренним уважением. Понятно, что после нашей предыдущей встречи милые глазки научил своих подчиненных играть на флейте, так что они принялись выяснять наше происхождение с еще большим рвением, но столь быстрых результатов не ожидал. То, что вы знаете, значительно облегчит наш дальнейший разговор, кивнул я. Она мне, разумеется, не сестра, а жена, подсказал Тараже. Совершенно верно, жена, а также очень сильный, пусть и пока не слишком опытный маг, с контролем, достаточным для гармонизации своей элир, если вам это что-то говорит.